Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Это покаянный плач Церкви. Плачем ли мы вместе со всею Церковью? Не обязательно теми слезами, которые текут по щекам, а тем внутренним плачем, которые, как говорят святые отцы, дороже всего. Мы слышим в этом покаянном каноне, во всех псалмах, что сам Господь плачет. Если Он плакал о Иерусалиме, тем горше Он плачет о Церкви, которую Он создал как дом молитвы и которую мы превращаем в вертеп разбойников. Господь видит нераскаянных детей Божиих, и это страдание для Господа, который все совершил для нас, когда сказал «на кресте совершилось». Господь снова наготует и алчит, и жаждет, и приходит к нам, и ищет, не находя плодов в своем винограднике. Он ждет от нас не просто слов покаяния, а плодов, достойных покаяния. Преподобный Амвросий Оптинский говорил, какое страшное время наступает. Если раньше люди приходили и каялись, то в корне менялась их жизнь. А теперь приходят и каются, и даже плачут, а потом, как ни в чем не бывало, возвращаются к своим прежним грехам, к самым позорным грехам. Такую силу возымел грех над людьми, так господствует в мире дьявол. В конце поста на Страстной Седмице во вторник Церковь будет вспоминать Евангелие о бесплодной смоковнице, а в среду Страстной Седмицы говорить о блуднице, которая с плачем предстоит пред Господом, идущим на смерть. И вся Церковь становится тогда этой блудницей, вся Церковь погибающих, Церковь кающихся, которую Христос делает девою непорочной, невестою Своею, омывая ее слезами покаяния, а более всего кровавыми слезами, которыми Он молится за нас в Гефсимании. Эта первая седмица называется чистой, она завершится Страстной Седмицей. Не может наступить для нас реально Страстная Седмица без чистой, но только Страстная Седмица может сделать эту чистую Седмицу по-настоящему чистой. И это дар Господень, покаяние и видение наших грехов, дар благодати. И есть некоторые стоящих здесь, которые уже по слову Христову вкусили благодать Божию сугубую, прежде чем они увидели смерть. Есть и такие, которым Господь еще этого не дал, но все без исключения мы узнали и уверовали, что здесь правда единственная, то, что Христос говорит, что здесь то, к чему неодолимо влечется душа человеческая. И мы молим Господа, будем всегда молить о том, чтобы Господь дал нам каплю благодати, чтобы мы увидели в свете ее весь ужас нашей жизни и поняли то, что вокруг нас происходит. Без благодати Божией жизнь любого человека бесплодна. Какими бы добрыми делами ни украшалась душа, она блудница без благодати Божией. Без нее самый лучший из нас, тот дом, который подметен и украшен, и никем не занят, и скоро будет для человека последнее горше первого. Если не вселиться в душу, тот, кто всегда должен жить в ней, И поэтому молим мы Господа об этой милости и сознаем одновременно, в чем заключается наш самый главный грех и о чем плачет больше всего Господь, о чем должны мы больше всего печалиться. Сколько раз многим из нас открывал Господь свою благодать, ведь не первый же раз мы вступили в пост, сколько раз мы каялись пред Господом и были близки к отчаянию, видя свою греховность. И Господь снова внезапно утешал нас своей милостью. И это повторялось из года в год, от Великого Поста до другого Великого Поста, от Пасхи к Пасхе. И было так иногда, когда Господь оставлял душу, чтобы она увидела, как жизнь бессмысленно пуста и страшна, когда Его нет рядом с душой. И потом, как бы жалея эту душу, видя, как она мучается и терзается, и кается пред Господом, снова утешал ее. И снова мы отступали от Господа, попирая заповеди Христовы. И вот Слово Господне, как приговор, который может прозвучать над нами, над многими из нас этим великим постом. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад. Здесь Господь открывает нам тайну, почему не всем людям открыта вера, почему не все причастились сугубой благодати, почему мы можем отойти от Пасхи Христовой этим великим постом с посрамленным лицом не только в этом году, но и навеки. Лучше бы нам не познать благодати Божией, лучше бы не узнать истинного пути Господня, чем отступать от Него. Если бы мы не знали этого истинного пути Христова, тогда бы не было Его осуждения над нами. Но поскольку мы узнали этот путь и сознательно, и свободно избираем снова грех, то мы согрешаем уже вместе с дьяволом против света Христова. Лучше бы нам не познать благодати и истины, потому что это познание благодати и истины становится для нас осуждением и может быть осуждением вечным. Потому что тайна беззакония в церкви как раз в этом и заключается. Когда люди узнают Христа и все равно предпочитают падение в глубины греха трудному восхождению к святости. Но неужели такое на самом деле возможно, чтобы, узнавши красоту Христову, Его благодать, как пес, возвращаться на свою блевотину и, как вымытая свинья, снова желать валяться в грязи? Будем молиться о том, чтобы покаяние наше было глубоким изменением жизни, не только на время поста, а навсегда, началом того глубокого изменения, которое было у преподобной Марии Египетской, к которой мы будем обращаться с самого начала поста в течение всех вечеров великого покаянного канона. Чтобы, наконец, мы услышали зов Господень: «Будьте святы, как Я свят», чтобы мы, наконец, исполнились той решимости, о которой говорит преподобный Серафим Саровский, как главном признаке христианской жизни, как это верно, особенно для нашего времени. Слишком часто, почти не задумываясь, мы повторяем эти слова нашего любимого святого, пламенеющего любовью ко Господу среди апокалиптического холода равнодушия в мире и даже в церкви. Но невозможно никому достигнуть этой решимости, пока Господь не даст своей благодати. Пусть еще раз, в последний раз, Господь откроет нам, что значат наши молитвы, для чего нам дан великий пост, для чего мы живем. чтобы не оказалась обманутой наша душа, чтобы не дать в ней место дьяволу, чтобы победил Господь. И мы будем стоять, как победители среди Пасхи Господней, здесь, на земле и в вечности, когда отрет Бог всякую слезу с очей наших. Аминь.